Маша и мышки. «Спи, Маша», — говорит нянюшка, — «глаза во сне не открывай, а то на глаза кот прыгнет». «Какой кот?» «Черный, с когтями». Маша сейчас же глаза и зажмурила. А нянька залезла на сундук, покряхтела, повозилась и носом сонные песни завела. Маша думала, что нянька из носа в лампадку масло наливает. Подумала и заснула. Тогда за окном высыпали частые-частые звезды. Вылез из-за крыши месяц и сел на трубу. «Здравствуйте, звезды!» — сказала Маша. «Звезды закружились, закружились, закружились!» Смотрит Маша, хвосты у них и лапки. «Хм, не звезды это, а белые мыши бегают кругом месяца». Вдруг под месяцем задымилась труба, ухо вылезло, потом вся голова черная, усатая. Мыши метнулись и спрятались все сразу. Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот. Волоча хвост, заходил большими шагами, все ближе, ближе к кровати, из шерсти сыпались искры. «Глаза бы только не открыть!» — думает Маша. А кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею вытянул и глядит. У Маши глаза сами разлепляются. «Нянюшка!» — шепчет нянюшка. «Я няньку съел!» — говорит кот. «Я и сундук съел!» Вот-вот откроет Маша глаза. Кот и уши прижал. «Да как чихнет!» — крикнула Маша. И все звезды-мыши появились откуда ни возьмись. Окружили кота. Хочет кот прыгнуть на Машины глаза. Мышь во рту. Жрет кот мышей. Давится. И сам месяц с трубы сполз. Поплыл к кровати. На месяце нянькин платок и нос толстый. «Нянюшка», — плачет Маша, — «тебя кот съел». И села. Нет ни кота, ни мышей. А месяц далеко за тучами плывет. На сундуке толстая нянька выводит носом сонные песни. Кот няньку выплюнул и сундук выплюнул, подумала Маша и сказала: «Спасибо тебе, месяц, и вам спасибо, ясные звезды».